В инструкции, данной посланникам, уже они торговлю некоторую затевают и мнения свои о перемене в комиссиях и в прочих вещах изъясняют. Не без тягости же было удержать, чтобы таким образом в письме к ее императорскому величеству конфедерация о диссидентах отозвалась. Сей пункт, приближаясь к решению, час от часу начинает затрудняться, и я принужден был употребить много способов, чтобы сие удержать. Тоже несколько затруднений было и в прошении ручательства Ее Императорского Величества, в котором они начинают одумываться. Однако ж я не упущу, сколь возможно, все сии развратные замыслы в ничто обращать, лишь бы только мочи моей к тому достало. Сей пункт, то есть диссидентский, приближаясь к решению, час от часу начинает затрудняться, писал Репнин. Действительно, затруднение обнаружилось на сеймиках, служивших приготовлением к чрезвычайному сейму, необходимому по смутному состоянию республики. На сеймике Познанском чуть не изрубили Гуровского и графа Панинского, которые очень усердно проводили русское дело. Спас их граф Апраксин, окруживший сборище своим отрядом. Репнин боялся, чтобы на сейме дело не дошло до пушек, хотя и надеялся иметь большинство на своей стороне. Огонь раздували Солтык, епископ Краковский, Потоцкий, воеводы Киевский. Мнишек, маршалок надворный, и Броницкий, великий гетман коронный. Репнин запретил на сеймиках читать циркулярные письма, но означенные господа напечатали свои послания. «Повторяю», — писал Репнин Панину от 17 августа, «что если хотим мы успеха в диссидентском деле на будущем сейме, то необходимо надобно будет епископа Краковского и подобных фанатиков забрать под караул, а инак с ними никаким образом не совладеем. Я за внутренность здешнюю могу отвечать, что кроме страха и трепета здесь оное другого движения никакого не произведет, а в то не мешаюсь, какое в наружности сие действие сделает и что посему последует в соседственных с здешним государством державах».